и римского закона бискупом по римскому закону в то время не действовать, а быть бискупом в своем чину с панами радными. Второе. Божьим судом царское величество и его сын царевич Иван Иванович не имеют у себя супруг, а царевич князь Федор Иванович приближается к тому возрасту, когда жениться надобно. Так паны радные волю бы дали царскому величеству в русском царстве, в короне польской и великом княжестве литовском выбирать и высматривать из подданных, кого пригоже, по их государскому чину. А у государей жениться царскому величеству не идет, к пожитию не схоже, потому что так высмотреть наперед нельзя. А если выйдет такой случай, что можно будет жениться и на государской дочери, то царское величество будет говорить о том с панами радными. А у государей наших издавна ведется, что выбирают и высматривают себе в супруге из подданных своих. И третье. Когда государь приедет с своими детьми на корону польскую и учинится мятеж между государем и землею, и помириться нельзя будет, то паны должны отпустить царя и детей его безо всякой зацепки. Речи Иоанна Гарабурде, высказавшиеся в них колебания, желание и нежелание быть выбранным, условия выбора, предложенные царем, явное нежелание дать сына в короли, все это не могло усилить московскую сторону на Сейме. Послы московские не являлись с льстивыми словами, обещаниями и подарками для панов. И Хаткевичу легко было заглушить голос приверженцев царя. Сторона, хотевшая императора Максимилиана или сына его Эрнеста, также не могла осилить. Причиной неуспеха была, во-первых, медленность Максимилиана. И он думал сначала, что не он поляков, но поляки будут просить его принять их корону. Потом, когда были им высланы великие послы Розенберг и Перштейн, то они уже не могли поправить дела и, кроме того, не хотели. Оба посла были чехи, свита их состояла также из чехов. Подружившись с поляками на частых пирушках, чехи стали вспоминать, что и они прежде пользовались такими же вольностями, какие теперь в Польше. Но дом австрийский отнял их у них и утесняет их поборами, хочет истребить их язык, и как братья предостерегали поляков, чтобы они береглись австрийского ига. Послы от князей имперских, явно хлопоча за Эрнеста, сына Максимилианова, тайно советовали полякам совершенно иное. К этому присоединялось еще извечное нерасположение поляков к австрийскому дому. При таких обстоятельствах нетрудно было французскому послу Монлюку составить многочисленную и сильную сторону для Генриха Анжуйского, брата французского короля Карла IX и сына Екатерины Медичи. В публичной речи своей Монлюк не щадил лести полякам, называл государство их оградою христианства, хвалил их обычаи, утверждал, что французы и поляки похожи друг на друга более всех других народов. Не был скуп и на обещания. По его словам, Генрих заведет флот, посредством которого всего скорее воспрепятствует нарвской торговле. Приведет цветущее состояние Краковскую академию, снабдивший ее учеными людьми. Отправит на свой счет в Париж 100 польских шляхтичей для занятия науками. Наберет для польской службы отряд гасконских стрелков. Начались совещания. Послышались голоса в пользу избрания одного из своих. Но против этого избрания вооружился славный своими талантами, красноречием, ученостью Ян Замойский, староста Бельский, приверженец шляхетского равенства, приверженец французского принца. При подаче голосов большинство оказалось за Генрихом. Монлюк поспешил присягнуть за него в сохранении условий знаменитых «пакта конвента». Волновались протестанты под предводительством Ферлея. Им, разумеется, не хотелось иметь королем брата Карла IX и ждать повторения Варфоломеевской ночи в Кракове или Варшаве. Но Монлюк успокоил и протестантов, давши за Генриха присягу в сохранении всех их прав и вольностей. В августе 1573 года 20 польских послов в сопровождении 150 человек шляхты приехали в Париж за Генрихом. Начали говорить об условиях. Поляки потребовали, чтобы не только Генрих подтвердил права протестантов польских, но чтобы и французские гугеноты получили свободу вероисповедания, ибо таково было обещание Монлюка. Спросили последнего, как он мог мимо наказа давать подобные обещания. Монлюк отвечал, что действительно не имел об этом наказа, но принужден был обещать, чтобы заградить уста неприятелям Франции, чтобы успокоить протестантов, взволнованных вестями о Варфоломеевской резне. Другие послы, желая помешать избранию Генриха, разглашали, что он принимал участие в убийствах. Он, Монлюк, отвергал это, уверяя, что резня произошла случайно. «Но если она произошла без ведома королевского, — возражали польские протестанты, — то король обязан наказать ее виновников и дать французским протестантам обеспечение их прав». «Я не знал, что отвечать им, — говорил Монлюк, — и, боясь, чтобы это обстоятельство не помешало избранию, дал требуемую присягу. Но так как это не касалось Польши, то король не обязан исполнять обещание». Польские послы, однако, не переставали требовать исполнения обещания. Тогда Лавро, папский нунций, взялся уладить дело. У дом платье ночью пробирался он к польским послам из католиков, к епископу Познанскому и Алберту Ласскому, которые сначала не очень склонялись на его требования, наконец, угрозами католикам, обещаниями протестантам, ему удалось достигнуть того, что послы перестали настаивать на исполнении Монлюкова обещания. Это известие всего лучше показывает нам, как сильна была в это время протестантская сторона в Польше и Литве, и как у самих католиков не было еще религиозной нетерпимости. В начале 1574 года Генрих приехал в Польшу. Протестанты требовали, чтобы он повторил присягу в сохранении их прав. Король уклонялся. Они криками своими прервали коронационный обряд, волновали сейм. Партии боролись. Генрих, оказывая явное пристрастие к Зборовским, поджигал еще более эту борьбу. Отсюда крики против короля, пасквили, ссоры с французами. Редкий день проходил без убийства, совершенного тою или другою стороною. Наконец, явно была высказана угроза, что Генрих будет свергнут с престола, если не станет лучше исполнять своих обязанностей. Генрих не привык к этим обязанностям во Франции и жаловался, что поляки из королей хотят низвести его до звания парламентского судьи. Кроме лени, страсти к пустым забавам, Генриху было трудно заниматься делами еще и потому, что он не знал ни по-польски, ни по-латыни. Кроме своего языка знал только немного по-итальянски, и потому сидел как немой в сенате и думал только о том, как бы скорее вырваться из него. Целые ночи проводил без сна в пирушках и в карточной игре. Проводил все время своими французами, убегая от поляков. Щедрости и расточительности своей не знал меры. Во дворце был такой беспорядок, такая бедность, что иногда нечего было приготовить к обеду, нечем накрыть стол. В таком положении находился Генрих, когда получил весть о смерти брата Карла IX, причем мать Екатерина Медичи требовала, чтобы он как можно скорее возвращался во Францию. Не успевши затаить этого известия, король объявил об нем сенаторам. Те отвечали, что надобно созвать сейм, который один может позволить ему выехать из государства. Но Генрих знал, как медленно собирается сейм. Не надеялся даже получить его согласие на отъезд. Слышал о враждебных ему движениях во Франции и тайно ночью убежал за границу. По отъезде Генриха в Польше не знали, что делать. Объявлять ли бескоролевье или нет? Решили без королевья не объявлять, но дать знать Генриху, что если через 9 месяцев он не возвратился в Польшу, то Сейм приступит к избранию нового короля. В Москву поспешили отправить от имени Генриха послов с известием о восшествии его на престол и вместе с известием об отъезде во Францию, причем будто бы он поручил панам радным сноситься с иностранными государями. Иоанн отвечал, что он уже отправил в Польшу гонца своего Ельчининова с требованием опасной грамоты для послов, которые должны ехать Генриху поздравлять его с восшествием на престол, что Ельчининов будет дожидаться возвращения короля, а у панов радных не будет. Государь ссылается только с государем, а паны с боярами. Если же прежде была ссылка между ним, Иоанном и панами, то потому что у них не было короля, и они присылали бить челом, прося его или сына его на господарство. Но теперь есть у них король, мимо которого с панами ссылаться не пригоже. Ельчининову долго было дожидаться Генриха. Он дождался сейма, во время которого пришел к нему тайно ночью литовский пан, староста Жмутский, и говорил, чтобы государь прислал к нам в Литву посланника своего доброго, а писал бы к нам грамоты порознь с жаловальным словом. К воеводе Веленскому грамоту, другую ко мне, третью к пану Троцкому, четвертую к маршалку Сиротке Радзивиллову, пятую ко всему рыцарству, прислал бы посланника тотчас, не мешкая. А королю Генриху у нас не бывать. Я своей вины пред государем не ведаю ни в чем, а государь ко мне не отпишет ни о каких делах и себе служить не велит. Нам безмерно досадно, что мимо нас ходят поляки государя на государство просить, а наша вера лучше с московскую сошлась, и мы все, Литва, государя желаем к себе на государство». Если мы умолим Бога, а государя упросим, что будет у нас в Литве на государстве, то поляки все придут государю головами своими бить челом. А государю известно, что когда у нас прежде был король Витовт, то он всегда жил в Вильне, и теперь нам хочется того же, чтобы у нас король был в Вильне, а в Краков бы ездил на время. Но государь как будто через пень колоду валит. Далее староста говорил, что Литва, согласно царскому желанию, хочет избрать императорского сына, но поляки хотят выбрать приятеля султанова. Говорил, что им трудно принять условия относительно наследственности короны в потомстве царя. Но если они милость и ласку государскую познают, то от потомства его никогда не отступят, хотя бы и другой народ не согласился. Потом еще... Жестоко людям кажется то, что государь говорит о Киеве и Волынской земле, и что венчать его на царство будет митрополит московский. Из поляков Яков Уханский, епископ Гнезненский, прислал Ельчининову образцы грамот, какие царь должен прислать к духовенству панам, ко всему рыцарству и каждому пану в особенности. В общих грамотах Иоанн должен был просить об избрании, обозначить в грамоте, что он не еретик, а христианин, крещен во имя Святой Троицы, что поляки и русские, будучи одного племени, славянского или сарматского, должны как братья иметь одного государя. Замечательные образцы грамот к некоторым вельможам. Например, к одному царь должен был написать: «Ты меня знаешь, и я тебя знаю, что у тебя большая сума, калита». «Я не калиты твоей хочу. Хочу тебя иметь своим приятелем, потому что ты умный человек на всякие дела. Умеешь советовать так, что не только калита, но и сундуки будут». Иоанн находился в затруднительном положении. С одной стороны, тяжело ему было унизиться до искательства. Неверен был успех и затруднительное положение в случае успеха. С другой, неприятно было и видеть себя обойденным, особенно когда выбор падет на человека нежеланного, с которым надобно будет опять начинать войну за Ливонию. Выслушавши донесение Ельчининова, царь приговорил послать гонца Бастанова к панам с требованием опасной грамоты для больших послов. Бастанов доносил, что, по всем слухам, Литовская Рада хочет выбирать московского государя. Папский нунций доносил в Рим, что вельможи ни под каким видом не хотят московского царя, но народ показывает к нему расположение. В другом письме доносил, что московского государя желает все мелкое дворянство, как польское, так и литовское, в надежде через его избрание высвободиться из-под власти вельмож. Узнавшие от Бастанова о возможности успеха, Иоанн велел немедленно отпустить в Польшу посланника Новосильцева с грамотами к уханскому, краковскому архиепископу и светским панам. В грамоте к уханскому царь уверял, что вера и почести духовенства не порушит, самому уханскому обещал большие награды, если его старанием будет избран в короли. «Мы тебя за твою службу почестями и казною наградим. Дай нам знать, какого от нас жалования хочешь, и мы станем к тебе свое великое жалование держать». Но одних обещаний честным лицам было мало. Иоанн ни слова не говорил, отказывается ли он от прежних своих условий, а на сейме не хотели слышать ни о каких других условиях, кроме тех, на которых был прежде избран Генрих. Кроме того, Новосильцев был посланником легким и потому не мог так действовать, как действовали уполномоченные других соискателей. Эти обстоятельства опять произвели то, что сторона московская, особенно между поляками, упала, и выдвинулись вперед две стороны. Сторона вельмож, которые хотели избрать императора Максимилиана, и сторона шляхты, хотевшей избрать Пиаста, то есть кого-нибудь из природных поляков, или, по крайней мере, не австрийца, не кандидата стороны вельможеской. В ноябре 1575 года начался избирательный сейм. Приступили прежде всего к выслушанию послов иностранных. Послы императорские от имени своего государя предлагали в короли сына его, эрцгерцога Эрнеста, превозносили достоинство этого князя, говорили, что вследствие частого обращения с чехами он легко понимает их язык, легко поэтому может научиться и по-польски, а прежде чем научиться, будет употреблять язык латинский, которым владеет совершенно свободно и который у поляков во всеобщем употреблении. Выставляли на вид выгоды Эрнестова избрания, вследствие которого Польша вступит в союз с австрийским домом, владителями германскими, итальянскими, королем испанским и, наконец, с царем московским. После императорских говорили послы брата Максимилианова, эрцгерцога Фердинанда, также превозносили достоинство своего государя, его военное искусство, знание чешского языка, обещали, что Фердинанд будет вносить в Польшу большую часть доходов своих, именно 150 тысяч талеров ежегодно, и еще 50 тысяч талеров на поправку и постройку пограничных крепостей, приведет и сильные полки немецкой пехоты для отражения неприятеля. Посол шведский начал свою речь увещаниями сейму употребить все усилия для войны с Москвою, обещая, что шведский король своей стороны употребит для этой цели третью часть подати. Для прекращения же споров за Ливонию между Польшей и Швецией предлагал, чтобы поляки уступили Швеции свою часть Ливонии, а король шведский откажется за это от всех своих претензий. От денег, которые польское правительство взяло у него взаймы и уже 14 лет не платит, от приданого своей жены, не отданного еще ей, от денег и земель, следующих ей по наследству. Или пусть Польша отдаст свою часть Ливонии навеки в ленное владение шведскому королевичу Сигизмунду, которому отец отдаст и свою часть этой страны.